Глава 13. Настойчивая трель звонка привела меня в замешательство. Я по привычке проснулась на рассвете, однако цифровые часы на тумбочке показывали 10 утра. Никогда в жизни я не спала до 10 утра. Снова раздался звонок, долгий и громкий, и мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать, что звонят в мою дверь. Резко сев в кровати, так что даже закружилась голова, я прижала руки к лицу и тут же вздрогнула от неожиданной боли. Осторожно ощупав левый глаз, я с удивлением поняла, что он распух. Поднявшись, я на нетвердых ногах направилась в ванную. Отразившийся в зеркале глаз заплыл так, что от него осталась лишь щелочка, а кожа вокруг стала багрово-коричневой. Аккуратно потрогав травмированную область, я сделала попытку вспомнить, как это могло случиться. В дверь снова позвонили. «Ладно, ладно, иду», — пробормотала я, бредя к домофону. «Слушаю». «Профессор?» При первых звуках голоса инспектора Робертса мой желудок сделал сальто. «Вы нашли Симону?» «Пока нет». Сердце у меня упало. «Почему нет?» Прежде чем инспектор ответил, на несколько секунд воцарилась тишина. «Потому что подобные задачи требуют времени. Мне необходимо с вами поговорить. Могу я войти?» «Нет, это неудобно». В трубке раздался вздох. «Этот вопрос касается полицейского расследования. Мне нужно войти». «Не прямо сейчас. Профессор Ро...» Повесив трубку, я вернулась к зеркалу и продолжила оцепенело разглядывать собственное лицо. Воспоминания о прошедшей ночи носили обрывочный характер. Мне скорее удавалось вспомнить свои ощущения, нежели действия. Довольство, уверенность, целеустремленность. Я только никак не могла понять, откуда у меня взялся синяк. Прикрыв веки, я попыталась сконцентрироваться на последовательности событий. Я вспомнила, что, сидя на крыше, наблюдала за Робертсом, пока тот не ушел из квартиры Симоны. С того момента четкость воспоминаний терялась. Раздался стук в дверь. Я разозлилась. Должно быть, кто-то из соседей впустил его в здание. «Профессор Роуз, откройте дверь!» Привычно отвернув краники в неглубокой ванне, я отправилась в кухню варить кашу. Снова раздался стук, на этот раз громче. «Я же сказала не сейчас!» — прокричала я. «Я занята! Возвращайтесь через час!» «Это вам не опрос общественного мнения!» Я отмерила чашку овсяных хлопьев, две чашки воды и поставила кастрюльку на плиту. Роберт снова принялся стучать. «Откройте дверь, или один из моих офицеров сделает это за вас!» Я прошла в ванную и закрыла краны. «Я вас честно предупредил». Распахнув дверь, я обнаружила, что старший инспектор Робертс стоит на лестничной площадке в полном одиночестве. Заметив мою мужскую пижаму и неприбранные волосы, он буквально вытаращил глаза, а добравшись взглядом до моего лица, в недоумении вздернул лохматые брови. «Что случилось с вашим глазом?» «Пытаюсь вспомнить». «А с рукой?» Я спрятала ее за спину. «Это старая травма». «Старая? Вчера я ничего подобного не замечал». «На мне были перчатки. Это надолго?» «Мне нужно, чтобы вы поехали со мной в участок. Речь пойдет о моем саде или о Симоне?» «Прошу вас, одевайтесь». Сама мысль о возвращении в этот участок наполняла меня ужасом. Я беспомощно огляделась в поисках причины никуда не ехать. «Я буду рада выполнить вашу просьбу, старший инспектор. Но сначала должна принять ванну и позавтракать. Мой привычный распорядок этим утром уже был нарушен. И если сейчас не предпринять должных мер...» Я замешкалась, пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы достоверно описать грядущий в таком случае крах. «Тогда я весь день не смогу ни на чем сконцентрироваться». Робертс провел рукой по лицу. «Мы сможем по дороге купить вам что-нибудь поесть». «Но я не ем ничего, что приготовлено не моими руками». За этим последовало молчаливое противостояние. Робертс уставился на меня, а я на стену у него за головой. Потом он внезапно сказал: «Ладно, но не могли бы вы для начала сделать мне одолжение? Будьте добры выглянуть в окно гостиной». Окинув взглядом комнату, я направилась к окну. Внизу на тротуаре возле здания стоял детектив-сержант Ханна и что-то передавал по рации. За его спиной в ближайшем кармане был припаркован фургон криминалистической службы. Задние двери были распахнуты, а рядом стояли двое людей в костюмах химзащиты и масках. «Что происходит?» — спросила я. «Сегодня утром в лондонский королевский госпиталь был доставлен мужчина с симптомами отравления. Медицинский персонал немедленно связался с нами, и пациент был помещен в карантин». «Что за яд?» «Мы ждем ответа из лаборатории. Но судебным экспертам требуется взять пробы с вашей крыши на случай, если выявится совпадение с токсином того растения, о пропаже которого вы заявили вчера. Поэтому, если бы вы могли предпринять должные меры для восстановления вашего распорядка как можно скорее, я был бы вам весьма признателен». Я резко развернулась. «Почему вы сразу не сказали мне об отравлении?» Робертс вскинул было руки ладонями кверху, но тут же уронил их. «Потому что, профессор, откровенно говоря, мой опыт подсказывает, что с вами нужно обращаться до определенной степени бережно». «О чем таком вы толкуете, Бога ради?» «Ну, вы можете быть, как бы лучше сформулировать, непредсказуемый в состоянии расстройства». «Бога ради, инспектор, я же не инвалид!» — вскричала я. «Совершенно очевидно, что дело срочное. Вам следовало сразу мне сказать. Ждите внизу, я оденусь и спущусь». Я поспешила к себе в спальню, стащила пижаму и бросила на кровать. Если окажется, что яд получен от одного из моих растений, значит, худший страх стал явью, — пронеслось у меня в голове. Я предупреждала, что такое может случиться, но Робертса интересовал один лишь телескоп. Я надела вчерашнюю сорочку и костюм и поспешила в ванную, чтобы привести в порядок волосы. С лестницы доносились приближающиеся голоса криминалистов, так что, едва проведя расческой по волосам, я кинулась к входной двери. Но только собралась переступить порог, как взгляд привлекли разложенные на рабочем столе вещи Симоны. Криминалистам оставалось миновать один лестничный пролет. Кинув в их сторону взгляд, я метнулась к столу, схватила телефон Nokia и быстро затолкала к себе в карман. Старший инспектор Робертс свернул с главной улицы и припарковал машину возле полицейского участка, внушительного здания из желтого кирпича. Открыв пассажирскую дверь, я подняла взгляд. На фасаде было множество высоких узких окон, каждый из которых переплет делил на 18 стеклянных квадратов, совсем как зарешоченные двери камер. С тех пор, как я побывала здесь в последний раз, я старалась избегать этого места, чтобы не будить воспоминания о том травматичном эпизоде. Внезапно нахлынувшие ужасные воспоминания заставили меня вздрогнуть. Я нервно поправила очки на переносице. Мои волосы лежали неаккуратно из-за спешки, в которой пришлось покидать квартиру. Подмышки зудели, несвежая сорочка доставляла дискомфорт, я была голодна. А все это вкупе грозило подъемом уровня моей тревожности до неуправляемого состояния. Сделав глубокий вдох, я выбралась из машины и, дождавшись инспектора Робертса, последовала за ним. «Я не перешагну порог той допросной комнаты. Хочу сразу вас предупредить. Я здесь для того, чтобы оказать вам посильную помощь, а не для допроса». Робертс остановился на середине лестницы, ведущей к арочному входу, и поглядел вниз на меня. «Можем поговорить в моем кабинете». Уже на пороге кабинета я ощутила невыносимую вонь мокрой псины. Я оглядела кабинет в поисках собаки, развалившейся на лежанке, но не обнаружила даже самой лежанки. «Садитесь», — сказал Робертс. Мои ноздри раздулись при виде древнего заляпанного офисного стула. Но я нехотя подошла к нему и примостилась на самом краю. «Итак», — заговорил Робертс, растягивая слова. «Сутки спустя, после того, как ваша коллекция ядовитых растений подверглась разорению, в госпитале оказывается человек с симптомами отравления». Я поджала губы. «Разумеется, это может быть совпадением», — продолжал Робертс. «Он мог случайно употребить крысиный яд или что-то вроде этого». «Какие симптомы?» «Он обездвижен». «Аксональная дегенерация двигательных нервов?» «Вялый тетрапарез?» — уточнила я. Надев очки для чтения, Робертс открыл лежавшую на столе папку, пробежал глазами первую страницу, а затем перевел взгляд на меня. «Не уверен, как следует отнестись к тому, с какой точностью вы перечислили симптомы жертвы, впечатлиться или насторожиться». «Я профессор ботанической токсикологии. Знать такие вещи — моя работа. Он на искусственной вентиляции?» «Верно». «Значит, опросить его у вас не получилось». Задумавшись, я замолчала. «Такие симптомы могут проявляться при отравлении целым рядом токсинов». «Однако, с учетом того, что вчера из вашего сада был украден экземпляр Карвински и Гумбольта, существует вероятность того, что это была попытка убийства». Закончила я за него. Робертс захлопнул папку и отложил ее в сторону. «Безусловно». «Как долго жертва страдает от названных симптомов?» «Его жена сказала, что он не ходил на работу всю неделю, хотя она не верила в то, что муж болен. Однако, будем честны, жены редко верят, что мужья плохо себя чувствуют». Робертс улыбнулся мне тонкогубой улыбкой, но я проигнорировала это проявление как несущественное. «Так вы хотите, чтобы я проанализировала образцы из своего сада, а затем сопоставила их с результатами анализа крови жертвы?» — спросила я. «Лаборатория находится здесь или в другом здании?» «Для этого у нас есть специалисты», — подняв ладонь, сказал Робертс. «Но я могу ускорить всю процедуру», — заявила я в ответ, выудив из-за ворота сорочки кожаный мешочек и извлекая оттуда нужный пузырек. «Нам не придется ждать, пока ваша команда соберет образцы. У меня с собой несколько ягод карвинские». Зрачки Робертса расширились. «Вы носите их с собой повсюду?» «Ну, разумеется, я не делаю этого на постоянной основе. Эти ягоды после взлома были рассыпаны по моим крыше и кухне. Мне необходимо было их собрать и сохранить». «И вы решили повесить их на шею?» Я опустила взгляд на пузырек. «Понимаю, что это может показаться странным». «Не странным, профессор». Шумно выдохнув, Робертс достал из ящика стола пакет для вещдоков, встряхнув, открыл его, а затем протянул мне. «Зачем я здесь?» — спросила я, опуская пузырек в пакет. «Мне кажется, вы и так знаете ответ». Я наскоро окинула его вопросительным взглядом, и тут до меня дошло. Робертсу вовсе не требовалась моя помощь. Он привез меня сюда, чтобы вытащить из квартиры, чтобы команда криминалистов могла беспрепятственно заняться поиском улик. Коснувшись кармана, я нащупала внутри телефон Nokia. «Боже правый!» — простонала я, поднимаясь на ноги. «Снова этот кошмар! Вы решили, что я здесь замешана?» «Успокойтесь. Мне всего лишь нужно знать, где вы были вчера между 9 и 11 часами вечера». «Этого не может быть». «Уж поверьте мне, я бы тоже предпочел, чтобы этого не было. Садитесь». Подойдя к двери, я ее распахнула. «Если желаете со мной поговорить, вам придется поехать ко мне домой. Моя нога больше не переступит этого порога, если только вы меня не арестуете». Робертс встал и, перенеся вес тела на руки, оперся о столешницу. «Профессор Роуз, вам прекрасно известно, что я могу задержать вас на 24 часа без предъявления обвинений, а затем, при необходимости, продлить этот срок. Но я не собираюсь этого делать. Все, что мне нужно, — получить ответ на свой вопрос. Таким образом, я смогу исключить вас из круга подозреваемых». «Исключить меня?» «Да. Поэтому прошу вас, садитесь. Я повторю вопрос. Где вы были вчера между 9 и 11 часами вечера?» Оставшись стоять на месте, я пригладила волосы. очевидно, спала у себя в кровати. Почему очевидно? Потому что мне свойственно рано ложиться и рано вставать. Я с самого детства такая. Вы заявили, что сегодня утром ваш привычный распорядок был нарушен. Не будете ли так любезны пояснить, что же произошло? Я проснулась непривычно поздно. Почему? Не имею понятия. Откуда у вас синяк? Не помню. Когда я ушел от вас вчера, его еще не было. Так что вы получили его во второй половине дня, вечером или же ночью? Я же говорю, не помню, как это случилось. Я была не в себе. Вчерашний день сильно меня расстроил. Я сознавала, что неразумно будет признаться Робертсу в том, что я находилась под действием диметилтриптамина, и по этой причине не стоит слишком полагаться на мои воспоминания. «Быть может, вы вышли прогуляться?» — предположил инспектор. «Это звучит не как вопрос для подтверждения моего алиби. Похоже на ваши собственные измышления. Вы правда считаете, что я могла бы среди ночи отправиться травить совершенного незнакомца?» Робертс опустился в кресло и, сложив руки, выдрузил их поверх выпирающего живота. «В этом-то и дело, профессор. Это не незнакомец. Вы знаете его. И ваша давняя подруга Мэри Спайсер тоже».